Персидская княжна. Шатер на судне Разина, устроенный из персидских тканей и ковров. В шатре на коврах и подушках полулежит персидская княжна и упорно смотрит на Разина. Задумчиво любуясь ею, он сидит рядом. 2. Судно Разина. У бортов сидят и гребут пленные персияне. На носу группа товарищей Разина и Фролка. Все они богато одеты в персидское платье. Пьют из серебряных чаш и кубков, часто усмехаясь, поглядывают в сторону атаманова шатра. Один из них играет на бандуре и поет. Товарищи его хохочут. С ними Борис, сильно пьяный. Пытается играть на дудке, не может. Плачет, ломает дудку о колено. 3. Хорошо мне с тобою, да не моя ты. И я не мой. Красота персиянки усыпляет волю Разина. Улыбаясь, он мечтает о тихой, спокойной жизни с нею. Он гладит волосы ее, грустно и ласково улыбаясь. Она жмется к нему, целует его руки. И неотрывно глядя в глаза его, высасывающим взглядом, что-то говорит, отвечая на его слова. 4. Песня, хохот на носу судна все буйнее. Люди издеваются над увлечением атамана. Певец встал на ноги и поет, обратись в сторону шатра. 5. Лицо Разина грозно нахмурено. Он привстал, слушая песню. Схватился за саблю. Княжна ласкается к нему. Они смеются надо мной? Они смеются? Подожди. Оттолкнул ее, идет. 6. Что поешь? Разин стоит пред певцом, тот смущенно, улыбаясь, молчит. Фролка пьяный. Указывая в сторону шатра, все казаки хохочут, певец тоже усмехнулся. Борис, стоя на коленях, качаясь, смахивая руками, кричит. «Не хочу я с тобой жить, отпусти меня!» 7. Ударом сабли Разин разбивает бандуру и затем сбрасывает певца за борт. Грозно смотрит на товарищей. Фролка ползет прочь, все испуганы. Борис встал на ноги, тоже хочет кинуться за борт. Разин схватил его за плечо, ведет за собой. 8. Разин около княжны сидит, схватив голову руками. Она смотрит в лицо ему, положив локти на колени. «Куда ты меня зовешь, девушка? В тихой жизни? Это не для меня. Я затеял большое дело. Я хочу освободить людей от Москвы, от царя. А ты?» У входа в шатер спит Борис. 9. Женщина, победно улыбаясь, обнимает его. Разин вскакивает на ноги, безумно оглядывается и, схватив княжну на руки, жадно целует ее. 10. Нет, прощай. Разин бросает княжну за борт и с ужасом на лице смотрит на реку, провожая взглядом уплывающее тело. 11. Между тканями шатра изумленные, испуганные лица казаков. Постепенно они окружают атамана, глядя на него с восторгом, машут шапками, кричат. Пьяный Фролка бросает в реку подушки, пляшет. Разин смотрит на всех угрюмо и властным движением руки прогоняет их прочь. Остается один, смотрит вдаль и, нахмурясь, что-то шепчет. Проснулся Борис, разглядывает Разина, потом дергает его за полу. Разин угрюмо смотрит на него. Уйти от меня хочешь? Жалко мне тебя, чистая душа. Поешь ты хорошо. Ну, иди. Не по дороге тебе со мной. 12. Эй, к берегу. Гребут к берегу. 13. На берегу стоит Борис. Плачет, машет шапкой. 14. На корме Разин. Хмуро смотрит на берег. Потом, с досадой, сорвав шапку, бросает ее в воду.